слыхал я, как говорил он раз старому пану из Спыхова. Вы, говорит, хитрый, потому я совсем хитрить не умею, а с ними нужна хитрость. Вот, говорит дядя Мацка, тот был бы очень нам пригодился. Затем-то он меня сюда и послал. Но только дочке Юранда и вам, пан, не найти. Она уж верно на том свете. Мацка задумался. «Да, уж тут ничего не поделаешь», — сказал он после долгого молчания. «Против смерти хитрость не поможет. Вот поехать бы туда, да хоть дознаться, что то убили, так тогда Спыхов все равно достался бы Сбышку, а сам он мог бы вернуться и на другой жениться». Мацка вздохнул при этом, будто камень у него с души свалился, а Гловач спросил робким тихим голосом. «На панночке из Гожелец?» «На ней», — ответил Мацка. «Она, к тому же, теперь сирота». Ачтан из Рогова и Вильк из Бжезовой так навязались, что совсем от них житья девки не стало. Чех вскочил. «Панночка сирота? А рыцарь Зых?» «Так ты ж ничего не знаешь». «Господи, да что же стряслось?» «Оно и верно. Откуда тебе знать об этом, коли приехал ты прямо сюда? А толковали мы с тобой только про Сбышка». «Сирота она, сгожелецкий Зых, сказать по правде, и место дома не пригрел. Только тогда, бывало, и посидит, как гости у него. А как все ему было скучно в сгожелицах». Написал ему как-то аббат, что собирается в гости к освенцимскому князю Пшемку, и его с собой позвал. А Зых и рад. Он с князем знаком был. Приезжает ко мне Зых и говорит: «Еду я в Освенцим, а оттуда в Глевицы, а вы приглядите тут за сгожелицами». Будто почуяло мое сердце беду. Говорю я ему: «Не ездите, постерегите дом и Ягенку. Знаю я, что Чтан с Вильком худое замышляют. А надо тебе сказать, что аббат, разгневавшись на Сбышка, хотел выдать Ягенку за Вилька или Чтана. Да как поближе к ним пригляделся, отколотил их как-то обоих своим посохом и вышвырнул вон из Гожелец. Оно бы и хорошо, да вот беда, уж очень они обозлились. Сейчас спокойней стало. Изувечили они друг дружку и лежат, а то ни минуты покоя нет, все на моих плечах. Опекай, охраняй. А теперь вот Сбышка хочет, чтобы я к нему ехал. Не знаю, как и быть с Ягенкой. Впрочем, погоди, дай я тебе сперва про Зыха скажу». Не послушался он меня, поехал. Ну, пировали они там, веселились. Из Глевиц поехали к отцу князя Пшемка, старому Носоку, который в Цешине княжит. А тут Яська, князь Рациборский, который ненавидел князя Пшемка, возьми и подошли к ним разбойников под предводительством Чеха Хшана. И князь Пшемка погиб, а с ним из Гожелецкий Зых. Стрела ему в горло воткнулась. Аббата они железным чеканом оглушили, так что у него и по сию пору голова трясется. Без памяти старик. И языка лишился, верно, тоже навсегда. Но старый князь Носок купил Хшана у владетеля Зампаха и так истязал, что даже старики о таких пытках не слыхивали. Но от этого не перестал он тосковать по сыну, и Зыха не воскресил. И Ягенки не утешил. Вот тебе и позабавились. 6 недель назад привезли сюда Зыха и похоронили. Такой могучий был богатырь, с сожалением сказал Чех. Я под Полеславцем тоже был уже крепким парнем. А ведь он схватил меня и минуты не возжался. Только такая у него была неволя, что не променяю я ее и на волю. Добрый, хороший был пан, вечная ему память. Уж так мне жаль, так жаль, а больше всего бедняжки-панночки. И впрямь бедняжка. Другая матери так не любит, как она отца любила. Да и жить ей в сгожелицах стало опасно. Не успела отца похоронить, еще снегом могилу его не засыпала. А уж Тан и Вильк учинили набег на сгожелицы. По счастью, мои люди прослышали про умысел. И я со слугами поспешил на подмогу Ягенке. С Божьей помощью здорово мы их тогда поколотили. А Ягенка после боя упала мне в ноги. Не судьба мне за Сбышком быть, так ни за кого не пойду. Только спасите меня от этих выродков».